Но затем до меня стали доходить странные рассказы о почках Усамы. Как выяснилось, у Усамы уже много лет проблемы со здоровьем. Так, например, в 2000 году Associated Press сообщила, представитель западной разведки сказал, что он, Усама, страдает заболеваниями почек и печени. Бен Ладен перенес острую почечную недостаточность, а печень его никуда не годится, говоря словами этого представителя. Далее он сказал, что сподвижники Бен Ладена пытаются достать для своего больного предводителя аппарат для диализа почек. После 11 сентября подобных сообщений стало значительно больше. Как-то вечером я смотрел на MSNBC ток-шоу «Крутой разговор с Крисом Мэтьюзом», и один из гостей, эксперт по Талибану, сказал, «Судя по всему, Усаме Бен Ладену требуется регулярно осуществлять очищение больных почек, поэтому ему необходим аппарат для диализа, следовательно, он не может совершать длительные поездки». Крутой разговор с Крисом Мэтьюзом на канале MSNBC 19 ноября 2001 года. Я не ослышался? Этот человек действительно упомянул про аппарат для диализа почек? Самое страшное чудовище на свете, самый страшный, самый зловещий негодяй на всей земле, и он даже не может помочиться в горшок без посторонней помощи. Не знаю, как вы, но если мне говорят, что нужно бояться одного злодея, причем не просто злодея, а злодея величайшего, я жду, что у этого злодея все жизненные функции работают аж на 110%. Я жду, что этот наводящий ужас человек физически силен, вездесущ и обладает двумя здоровыми почками. Как я могу поддерживать все меры Министерства внутренней безопасности, когда главный плохиш прикован к аппарату для диализа почек и не встает с кровати? И вдруг я перестал понимать, кому или чему верить. Я начал задавать другие вопросы. Как человек, безвылазно сидящий в пещере в Афганистане, прикованный к аппарату для диализа почек, смог в течение 2 лет контролировать деятельность 19 террористов, живущих в Соединенных Штатах, а затем так безупречно спланировать захват 4 пассажирских самолетов, что 3 из них врезались в свои цели? Как Усаме это удалось? Например, мне не удается добиться того, чтобы мой компьютер не зависал каждый раз, едва я наберу на клавиатуре слово «гингивит». Мне не удается дозвониться на сотовый телефон в Куинс. А Усама якобы провернул всю операцию 11 сентября из своей пещеры, находящейся за 10 тысяч миль. И что он делал потом, когда мы начали бомбить горы? Перебегал из пещеры в пещеру, таща за собой аппарат для диализа? Или, быть может, аппараты для диализа можно найти в каждой 3-й афганской пещере? Точно. Вот оно. Какая же это современная страна, Афганистан? В ней всего около 15 миль железнодорожных путей, зато, судя по всему, великое множество аппаратов для диализа почек. Я вовсе не хочу сказать, будь то Усама хороший парень, и он не имеет никакого отношения к нападениям. Только мне кажется, что кто-нибудь из журналистов должен задать несколько вопросов, подсказанных здравым смыслом. Например, как Усама смог провернуть такое, живя в стране, в которой нет ни Кинко, ни FedEx, ни банкоматов? Кинко — американская компания, специализирующаяся на продаже оборудования для полиграфии и компьютерной техники. Федерал Экспресс, FedEx, крупнейшая в Соединенных Штатах частная почтовая служба срочной доставки небольших посылок и бандеролей. Как он организовал такую сложную операцию, обеспечил связь, взаимодействие, контроль с помощью 2 консервных банок и шнурка? И тем не менее вы говорите, что мы должны в это поверить. Газетные заголовки закричали на следующий день после трагедии и продолжают вопить то же самое и сейчас, по прошествии 2 лет. Террористы атакуют Соединенные Штаты. Террористы. Я много времени ломал голову над этим словом, поэтому, Джордж, позвольте задать вам один вопрос. Если бы из 19 террористов 15 были гражданами Северной Кореи, и они убили бы 3000 человек, как вы думаете, не пестрели бы наши газеты на следующий день заголовками вроде таких «Северная Корея атакует Соединенные Штаты»? Разумеется, пестрели бы. Если бы это были 15 иранцев, 15 ливийцев или 15 кубинцев, не сомневаюсь, здравый смысл подсказал бы следующие заголовки: «Иран или Ливия или Куба атакуют Америку». Однако, когда речь зашла о событиях 11 сентября,